будущих. И сейчас он понял послание, содержащееся в мифологическом Рагнарёке. Неважно, какая сторона победила, восторжествовало зло, ибо сама битва не внушала доверия. Им нельзя было дать разойтись. Одно по определению не могло существовать без другого. Их нужно соединить, свести вместе, превратить в прямую линию, в единственное успешное будущее. Возникло осознание, как у Хтона. Орло воспринимал пещеры посредством органов чувств, находившихся там существ, но животными не ограничивался. Он получал сведения от миньонеток, ксестов, лфе и ее-о-о, от всей жизни с обеих сторон. Сначала от самых ближних. Движущиеся туннели, видимые четырьмя глазами двух крупных козлов, камнетесок, запахи стен и свечения, которым они питались, ощущение камня и льда у них под ногами, неприятно холодное. Воздушные сквозняки, воспринимаемые усиками крохотных ледовых комариков, встревоженных санями. Вкус камня и воды, сообщаемый светящейся плесенью. Неуверенность и озабоченность миньонетки боли. Ей приходилось оберегать человека, который стал объединяющим фокусом усилий жизни. Распространялась ли эта ответственность на его нелегкое личное положение? Должна ли она перехватить любовь Орло у его сестры, ослабив тем самым унаследованный им раздор с отцом? Или она объясняла все задним числом, уступая ошеломляющему искушению? Этот комплекс и сильный молодой мужчина. «Сын, который будет у тебя от меня, немедленно восстановит миньонский треугольник», — сказал ей Орло. «Если я действительно хочу быть свободным, я должен жениться на нормальной девушке, как сделал мой отец». Боль в смущении уставилась на него. «Ты можешь читать мои мысли буквально?» «Разве удивительно, что из полутелепатии, обычной для галактики, наконец-то возникла настоящая телепатия?» — спросил Орло. «Сейчас я покажу тебе кое-что еще». Он сосредоточился на ней. Боль завизжала, схватившись за голову. Пронзительный панический вопль, исходящий из самой сердцевины ее существа. «Ты выпотрошил меня», — с трудом произнесла она, вцепившись в сиденье саней. «Нет». Орло привлек ее к себе и вновь поцеловал. На этот раз он смаковал ее роскошное тело, бесподобную красоту, заслуживающую уважения личность. Он любил ее без горечи. Она растаяла. Женщина каждой своей клеточкой. Ее волосы сияли живым пламенем. Вдруг она вздрогнула и отпрянула. «Что это?» — спросила она. Орло молча смотрел на нее. «Это неизмененная любовь», — сказала она, недоверчиво покачивая головой. «Нет переворачивания». «Теперь ты нормально», — согласился Орло. Телепатическое переворачивание чувств можно было исправить много поколений тому назад. Если бы разработчики планеты Миньон вели свои исследования более основательно. Сейчас с миньонетки пора влиться в главный поток. Она пришла в ужас. «Весь наш образ жизни изменится». «Но более того», — сказал Орло, — он вновь сосредоточился. Боль поднесла руку ко рту и укусила себя за палец. «Я могу управлять твоим телом». сказал Орло ее устами.